Из сборника уроков и статей Раби Михаила бен Песах Портнара. Желание к отдаче не сгорает. Меня спрашивают, какое у вас вещественное доказательство того, что несгораемый куст, который увидел Мойша, это видение силы Йешуа? Отвечу только в общих контурах. Ибо это явление весьма и весьма глубочайшее, и здесь без Зоара не обойтись. Не обойтись и без рассмотрения слова «куст», «терновник» на святом языке. В Торе этот фрагмент приводится в книге Шмот. Звучит так. «Вайра малах ашем элав белабат эш митох хасне». Ваяр вехине хасне, боэр баэш вехасне, янейну ухаль. Смотрите, пожалуйста, в письменный материал для текста на иврите. И появился ему ангел Творца в пламени огня, и он увидел, и вот куст терновник горит в огне и не сгорает. Дам тебе пояснение, исходя только из одного аспекта, самого понятия «хасне» – «куст-терновник». Это слово святого языка, которое в Танахе практически нигде больше не встретишь, имеет основу «сина», означающую ненависть. Ведь буквы «син» и «самых» взаимозаменяемые. А также «соне» со значением «враг». И вот понятие «синай» тоже происходит от этой же основы, как упоминает об этом Талмуд. А дело в том, что Тора не случайно была дана на горе Синай, ведь желание получать ненавистно слово Творца, исходящее из желания отдачи. Об этом свидетельствует и сама Тора. Сколько раз народ Израиля отходил от Творца, желал возвратиться обратно в рабство, желание получать. А что уж говорить о всех остальных народах мира? И до сих пор мы никак не можем Творца не ненавидеть иначе, чем через нашу каждодневную, ежеминутную индивидуальную духовную работу в единении с Йешуа. Ведь Тора Творца прямо противоположна нашей природе. Она желает только отдачи, желает насладить нас, а каждый из нас желает только получать. И ненавидим мы отдачу. Она ненавистна нам по нашей природе. И нет в мире исключений. И только одна душа, душа Йешуа, Сына Творца, отличается от каждой и всякой души человеческой, ведь она – высший кетер, чистая отдача. И поэтому и куст, который увидел Мойше, зовется Хасне – ненавистный, враждебный. Он, Мойше, увидел свойства Йешуа, того, кто станет ненавистным из-за различия с ним по свойствам. А об этот свидетельствует и сам Йешуа. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Земля – творение желания получать. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с его отцом и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее. И враги человеку истины, домашние его». И так далее. Домашние его, заключенные в его доме, в четырех стенах, в четырех стадиях его желания получать. Кроме того, был куст терновника. Помнишь? Йешуа сделали корону именно из терновника, указывающую на характер воздействия силы Йешуа на желание к получению. Так же, как и терновник, колючий, кусащий, так и Огненное слово Йешуа сжигает все формы эгоистического получения, а сам не сгорает. Ведь сгореть может лишь то, что по природе, конечно, смертно. Желание к получению в корне отлично от свойства вечно живущего Творца и его Машиаха. А почему в этом стихе слово «хасне» повторяется 3 раза? Это от того, что так как Йешуа спустился в наш мир получения, то 3 выхода из него, то при выходе из него ему понадобится 3 дня, чтобы вывести из себя это необходимое в нашем мире одеяние получения и оставить себе только природу его отца, чистое свойство отдачи. Так он и сказал своим ученикам, посланцам: «Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи, и еще меня предадут смерти, но через 3 дня я воскресну к вечной жизни».